100 миллионов золота, он сказал, что не будет жадным. «Малыш, не испытывай свою удачу!» — сердито крикнул старший молодой мастер клана Чжу. Дуэн Лин Тянь не обращал внимания на его слова, а вместо этого посмотрел на патриарха клана Чжу и слегка улыбнулся. «Что, патриарх, вы думаете, что жизнь вашей дочери не стоит 100 миллионов золота? Неважно, поскольку юная мисс такая дешевая в ваших глазах, патриарх Чжу, тогда прими это так, будто я никогда ничего не говорил». Дуэн Лин Тянь покачал головой, небрежно махнул рукой и развернулся. Выражение лица патриарха изменялось между белым и зеленым цветами. Чжу Цин стояла сбоку с крайне неприглядным выражением. Она никогда не представляла, что молодой человек в фиолетовой одежде, который спас ее, на самом деле потребует такой непомерной цены. 100 миллионов золотых. Хотя такая сумма не сильно ранит ее клан, такая сумма все равно представляла большое богатство, от которой у них бы разболелись сердца. «Подожди». Наконец, патриарх остановил Дуэн Лин Тяня. «Отец, старший молодой мастер клана Чжу помрачнел. Хотя этот парень спас Чжу Цин, он отпустил тех двух проклятых рабов, он сам и более компенсировал свой проступок. Тебе не нужно давать ему столько денег. Заслуги компенсируют недостатки». В тот момент, когда патриарх остановил его, Дуэн Лин Тянь остановился, и теперь, услышав слова старшего молодого мастера клана Чжу, его лицо мгновенно покрылось слоем льда. Сейчас он внезапно почувствовал, что его ранние действия были лишь его желанием. В то время, если бы он безучастно смотрел, как Чжу Цин убивали, ничего бы не изменилось. Полагаясь на Чжу Цин, он смог покинуть пустыню. Но в то же время, принудив слуг клана Чжу, он бы также смог выбраться из пустыни. «Хватит, если бы не он, твоя сестра давно бы умерла». Патриарх клана Чжу поднял руку и остановил тираду своего сына, а затем он достал толстую стопку золотых купюр из своего пространственного кольца. «Вот 100 миллионов золота с сегодняшнего дня, наш клан Чжу ничего не должен тебе». «Спасибо, патриарх». Лед на лице Дуэн Лин Тяня мгновенно растаял, и получив золото патриарха, он мгновенно отправил его к себе в пространственное кольцо. Это заставило старшего молодого мастера скрежетать зубами от ненависти, в то время как красивое лицо Чжу Цин сильно помрачнело. Это было 100 миллионов золота. «Старший молодой мастер и молодая мисс клана Чжу, до свидания». Перед уходом Дуэн Лин Тянь намеренно попрощался с двумя людьми и большими шагами вышел из зала. Некоторое время три члена клана Чжу стояли на месте, и каждый думал о своем. Когда Дуэн Лин Тянь покинул клан Чжу, он глотнул холодного воздуха и ярко улыбнулся. «Я действительно никогда не думал, что просто подняв палец смогу заработать 100 миллионов золота. Интересно, где именно в династии Дархан находится этот город изобилия?» Когда Дуэн Лин Тянь подумал об этом, он начал спрашивать по всему городу. В конце концов, он окончательно убедился, что город изобилия находился в юго-западной части династии Дархан и располагался около южной пустыни. «Когда мы с небольшим количеством золота вошли в династию Дархан, мы попали в южную область династии Дархан. Похоже, что песчаная буря сильно отвлекла меня», — подумал про себя Дуэн Лин Тянь. «Хотя в Империи Черного Камня есть карта династии Дархан, она не очень детальная. Сейчас я на территории династии Дархан, и здесь должна иметься подробная карта». Поискав некоторое время, Дуэн Лин Тянь, наконец, купил карту территории династии Дархан в книжном магазине. На карте изображался город изобилия, город, где он сейчас находился. На всей территории династии Дархан город изобилия считал городом меньше муравья. «Мой пункт назначения – самый роскошный торговый город династии Дархан, город Млечного Пути. Малышка Золотце также говорила мне о нем. Возможно, я смогу встретить ее там». Дуэн Лин Тянь положил карту в свою руку и намеревался покинуть город изобилия и направиться в сторону города Млечного Пути. Но даже не дойдя до городских ворот, он заметил, что за ним следят члены клана Чжу, нахмурился Дуэн Лин Тянь. Кроме клана Чжу, кто мог еще за ним следить? Скорее всего, их послал не патриарх клана Чжу. Если бы он хотел поквитаться со мной, он бы уже сделал это в поместье, думал про себя Дуэн Лин Тянь. Должно быть, их послали старший молодой мастер или, возможно, молодая мисс Чжу Цин. Думаю, скорее всего, это старший молодой мастер. Глава 571. Кто может позволить себе играть? Дуэн Лин Тянь не обращал внимания на следующих за ним людей и продолжил направляться к выходу из города. В мгновение ока он покинул город, и только взлетев в небо, вжух, вжух, вжух, три чрезвычайно быстрых звука ветра раздалось позади Дуэн Лин Тяня. Три фигуры застыло в небе в треугольной формации, окружив Дуэн Лин Тяня. Хм, Дуань Линтянь не был удивлен появлением трех людей, а просто оглядел всех троих. Ими оказались трое мужчин среднего возраста, смотревшие на него ледяными холодными взглядами. Духовная сила парня растянулась, и он сразу узнал культивацию каждого. Двое были на четвертом уровне стадии абсолютной пустоты, а последние на третьем. Они не представляли ни малейшей угрозы для него. «Ваш старший молодой мастер послал всех вас?» – безразлично спросил Дуань Линтянь, и практически в этот момент его взгляд, который ни на миг не покидал всех троих, заметил изменения в их выражениях. В конце концов, Дуань Линтянь заметил намек. Почти в момент, когда он закончил говорить, выражения трех слегка изменились. «Похоже, я был прав». Взгляд парня постепенно похолодел. «Но патриарх ничего вам не говорил, но все вы нетерпеливо сделали шаг против меня только по приказу старшего молодого мастера. Не боитесь ли вы, что патриарх вас накажет? Мертвецы не свидетели». Один мужчин четвертого уровня стадии абсолютной пустоты произнес чрезвычайно ледяным тоном. «Умри». Другой мужчина четвертого уровня стадии абсолютной пустоты громко крикнул и набросился на Дуань Линтяня. Все трое напали одновременно. Три человека с трех направлений одновременно напали на парня. Три нити бушующей первородной энергии в сочетании с тремя духовными оружиями и начальной силой угрожающе приближались к Дуань Линтяню, и словно бы хотели умертвить парня за один удар. Хм. Взгляд Дуань Линтянь резко заледенел. В следующий момент Дуань Линтянь сделал ход. Искусство рассечения мечом. Фиолетовый гибкий меч только оказался в руке Дуань Линтяня, как сразу обратился светом, разлетевшийся во все стороны на чрезвычайно быстрой скорости. Два потока свежей крови хлынуло наружу. Первородная энергия двух экспертов четвертого уровня стадии абсолютной пустоты мгновенно рассеялась, и они упали на землю. Бах-бах. Из-за того, что они упали с малой высоты, Дуань Линтянь и оставшийся мужчина смогли услышать, как два трупа соприкоснулись с землей. Выражение мужчины крайне сильно побледнело, когда оба его компаньона погибли в мгновение ока. Вскоре он убрал духовное оружие и дрожа застыл в небе. «Ты-ты», он смотрел на Дуань Линтяня и дрожал от ужаса. Раньше, хотя он и не видел, сколько силуэтов древних мамонтов возникло над Дуань Линтянем, но он ясно увидел тот огромный силуэт, древний-древний силуэт рогатого дракона. В этот момент его сердце наполнилось холодом. Молодой человек смог использовать энергию неба и земли и воплотить силуэт древнего рогатого дракона, а силу молодого человека можно было легко представить. Молодой человек был, по крайней мере, на шестом уровне стадии абсолютной пустоты, и, возможно, даже на седьмом уровне. Шестой уровень стадии абсолютной пустоты мог привлекать энергию неба и земли, привлекать силуэт древнего рогатого дракона с помощью духовного оружия, а эксперт седьмого уровня стадии абсолютной пустоты мог призывать силуэт древнего рогатого дракона уже без духовного оружия. Шестой уровень стадии абсолютной пустоты, седьмой уровень стадии абсолютной пустоты, даже самый сильный в их клане Чжу, великий старейшина, имел культивацию только на седьмом уровне стадии пустоты. «Хочешь продолжить?» – спросил Дуань Линтянь. «Нет-нет», – мужчина средних лет поспешно замахал руками. «Какая шутка!» Несмотря на то, что парень выглядел молодым, он не мог совладать с его силой. Если бы молодой человек захотел, он бы давно умер. «Говори, кто дергает за ниточки, и можешь проваливать!» – нахмурил брови Дуань Линтянь, хотя он уже догадался, что это был старший молодой мастер клана Чжу. Но он хотел услышать подтверждение. «Это старший молодой мастер, старший молодой мастер», тут же ответил мужчина. Сказав это вслух, он вздохнул с облегчением, когда Дуань Линтянь растворился в воздухе. «Я больше не могу оставаться в клане Чжу», вздохнул про себя мужчина. В следующий момент он превратился в струящийся свет и, полетев в небо, исчез. Поместье клана Чжу. Вжух. Словно порыв ветра в воздухе возникла фигура в фиолетовой одежде. Старший молодой мастер клана Чжу. Фигурой в фиолетовой одежде был именно Дуань Линтянь. Его голос, поддержанный первородной энергией, распространился по всему поместью. Мгновенно, весь клан Чжу всполошился. Кто-то ищет старшего молодого мастера. Он пришел с плохими намерениями. Многие члены клана Чжу смотрели в небо. Это он. Почему он вернулся? Патриарх молча пил чай во дворе и, услышав этот знакомый голос, его лицо исказилось, а сам он поднялся в небо. Он еще не умер, в небо также поднялся и старший молодой мастер клана Чжу. Впоследствии еще три фигуры взлетели в небо. Кто здесь шумит? Первой в небе оказалась старческая фигура. Его голос распространился еще до того, как появился он сам. Дуань Линтянь посмотрел на него. Первым перед ним предстал старик с белыми бровями. Седьмой уровень стадии абсолютной пустоты. Дуань Линтянь тут же распознал культивацию старика. Похоже, этот человек должно быть великий старейшина. Подумал про себя Дуань Линтянь. Несколько дней назад, по дороге, когда Чжу Цин вела его к городу изобилия, она с гордостью много раз хвалила свой клан. Она также упоминала, что самый сильный человек в ее клане был великим старейшиной, и что тот являлся экспертом седьмого уровня стадии абсолютной пустоты. Великий старейшина клана Чжу был слегка ошеломлен, когда увидел Дуань Линтяня. Он, очевидно, никогда не предполагал, что его клан решил спровоцировать такой молодой юноша. «Парень, ты осознаешь, что своими действиями провоцируешь достоинство моего клана Чжу?» Голос великого старейшины клана Чжу прозвучал подобно приглушенному грому. «Достоинство клана Чжу?» Дуань Линтянь начал смеяться. «У вашего клана имеется достоинство говорить об этом?» «Действительно смех, дерзкий». Вместе с голосом великого старейшины раздался и еще один голос. Впоследствии рядом с великим старейшиной оказался патриарх клана, и встав плечом к плечу, он сердито крикнул Дуань Линтяню: «Я же уже говорил, что мой клан Чжу больше ничего тебе не должен теперь. Ты хочешь публично спровоцировать нас?» «Хм», великий старейшина нахмурился. Очевидно, он не ожидал, что патриарх знал этого молодого человека. «Спровоцировать?» Дуань Линтянь улыбнулся, а его глаза прищурились. «Патриарх, ваш клан действительно больше ничего мне не должен, но ваш сын, похоже, считает по-другому». Услышав это, патриарх помрачнел. «Ты что ты имеешь в виду, патриарх, великий старейшина?» В этот момент еще две фигуры взлетели в небо и встали рядом с великим старейшиной и патриархом клана Чжу. Дуань Линтянь пробежался по ним духовной силой. Двумя людьми оказались еще два старика, а их ауры не сильно уступали великому старейшине клана. Они оба обладали силой шестого уровня стадии абсолютной пустоты, и, вероятно, оба были старейшинами клана. «Что я имею в виду?» Дуань Линтянь резко перевел взгляд и опустился на медленно поднимающуюся в небо последнюю фигуру. «Боюсь, патриарх должен спросить об этом своего драгоценного сына. Спросите его, какое доброе дело он совершил». Заканчивая говорить, он намеренно подчеркнул слова «доброе дело». Вжух! Старший молодой мастер клана наконец поднялся в небо. Он смотрел на Дуань Линтяня и как только поднялся, то гневно закричал: «Малыш, ты взял 100 миллионов золота у моего клана, но тебе этого мало? Теперь ты пришел и нагло себя ведешь на территории моего клана? Похоже, ты действительно думаешь, что твоя жизнь слишком длинная». 100 миллионов золота? Слова старшего молодого мастера клана Чжу ошеломили трех старейшин клана, включая великого старейшину. «Патриарх, что происходит?» Трое тут же спросили у патриарха клана. Патриарх вздохнул и последовательно рассказал о произошедшем. Каждый из старейшин понял ситуацию. «Молодой человек, поскольку мой клан Чжу больше ничего тебе не должен, почему ты снова взбаламутил его?» Великий старейшина нахмурился и, спросив у парня, выпустил свою ауру. «Взбаламутил?» Дуань Линтянь насмешливо усмехнулся, а затем посмотрел в сторону старшего молодого мастера клана Чжу. «Кто именно бесконечно создает проблемы, вы узнаете, спросив старшего молодого мастера». Слова Дуань Линтянь успешно обратили внимание четырех высших экспертов клана Чжу, включая патриарха. Четыре взгляда устремились к старшему молодому мастеру. «Малыш, что ты имеешь в виду?» Лицо старшего молодого мастера скривилось, и он спросил у Дуань Линтяня, но в душе он чувствовал себя немного неуютно. «Неужели он уже узнал, что я послал людей убить его? Подождите, если они не провалились, как он смог бы узнать об этом?» Старший молодой мастер был сильно уверен в отношении посланных людей, и он не думал, что молодой человек в фиолетовой одежде смог убить всех трех человек, поэтому он решил притвориться дураком. «Что я имею в виду?» Выражение лица Дуань Линтяня будто покрылось коркой льда. «Старший молодой мастер клана Чжу, я взял 100 миллионов золота у патриарха клана Чжу, но ты на самом деле послал убить меня трех экспертов на стадии абсолютной пустоты. Ты действительно думаешь, что я просто пугаю?» Заканчивая говорить, его голос был чрезвычайно холодным, и казалось, будто он говорил из ледяной ямы. Как только Дуань Линтянь сказал это, выражение пяти членов клана Чжу резко помрачнели. Особенно у старшего молодого мастера клана Чжу, его глаза резко расширились. «Нет, невозможно, откуда он знает? Неужели, им не удалось?» В его сердце возникло плохое предчувствие. «Ты что ты сделал с тремя уважаемыми старейшинами моего клана?» — низко крикнул старший молодой мастер. Следуя твоим приказам, они хотели убить меня, но теперь я стою здесь, живой и здоровый. Как думаешь, где они сейчас?» Презрительно рассмеялся Дуань Линтянь. «Ты убил их?» Выражение лица старшего молодого мастера тут же резко помрачнело. «Что? Ты можешь послать их убить меня, но я не могу?» Высмеял его Дуань Линтянь. «Первоначально, меня не сильно заботило, что все вы не поблагодарили меня за спасение вашей молодой мисс, но вы на самом деле хотели убить меня. Раз так, то я тоже поиграю с вами. Давай посмотрим, сможете ли вы позволить себе продолжить играть». Глава 572. Полное уничтожение. «Малыш, думаешь, 100 миллионов золота нашего клана Чжу так легко забрать?» Когда старший молодой мастер клана Чжу понял, что его разоблачили, он перестал скрываться. «Но, ты на самом деле посмел убить трех почитаемых старейшин моего клана, ты мертвец». Почти в тот же самый момент, первородная энергия на его теле взлетела, а у четырех высших экспертов рядом, наоборот, беспокойный. «Что, не считаете себя виноватыми?» Дуань Линтянь посмотрел в сторону патриарха, великого старейшину и двух старейшин и тихо спросил. «Виноватыми?» Лицо патриарха клана чрезвычайно сильно помрачнело, а его взгляд крайне ледяным. «Возможно, мой сын действительно зашел слишком далеко, но он не преуспел. Вместо этого ты убил трех уважаемых старейшин моего клана. Поэтому сегодня ты должен умереть». Первородная энергия патриарха клана Чжу забушевала, как и пряди огненной энергии посреди нее. В небе над ним первоначально сформировалось 8000 древних мамонтов, а следом и еще 500. Шестой уровень стадии абсолютной пустоты. Полшага до продвинутой силы огня. Не преуспел? Что за чушь? Дуань Линтянь крайне гневно засмеялся. Сегодня, если бы его сила была ниже, чем у тех трех почитаемых старейшин клана Чжу, он был бы уже убит. Но теперь патриарх так просто перевернул всю ситуацию. Конечно, Дуань Линтянь понимал, что патриарх клана и старейшины очень сильно хотели защитить старшего молодого мастера. «За убийство членов моего клана ты заплатишь кровью и сегодня оставишь свою жизнь здесь». Великий старейшина поднял свои белые брови и, сердцето глянув в сторону Дуань Линтяня, заговорил низким голосом. «Оставлю свою жизнь?» – громко захохотал Дуань Линтянь. «Смейся, смейся, в следующей жизни ты обязательно посмеешься», – усмехнулся старший молодой мастер клана Чжу. Дуань Линтянь успокоился, а его взгляд опустился на четыре высших экспертов клана Чжу. «Сегодня я пришел к вам в клан Чжу, чтобы поквитаться только с вашим старшим молодым мастером. Вы действительно хотите вмешаться? Вы все хорошо подумали? Иногда одно решение может разрушить всю жизнь», — произнес парень холодным голосом. Он явно предупреждал о последствиях. Хотя действия четырех высших экспертов клана Чжу слепо желали защитить старшего молодого мастера, он все же дал им шанс. Что касается того, воспользуются ли они шансом, его это не волновало. Слова Дуань Линтянь вынудили всех четверых резко помрачнеть. «Парень, не будь таким высокомерным». Первым опомнился великий старейшина, а затем его фигура подобно ветру набросилась на парня. В его руке возникла узкая сабля, а затем, влив в нее первородную энергию вместе с лазурной энергией, он ударил ею Дуань Линтяня. Казалось, он хотел разрезать Дуань Линтяня на две части. В небе над ним сформировался древний рогатый дракон. За силуэтом древнего рогатого дракона следовало еще 4000 силуэтов древних мамонтов. Седьмой уровень стадии абсолютной пустоты. Духовная сабля шестого ранга. В полушаге от продвинутой силы ветра. Это была сила великого старейшины клана Чжу. «Раз все вы не цените этот шанс, то не вините меня за безжалостность», — спокойно произнес Дуань Линтянь. Его голос переполняло кровавое убийственное намерение. Закончив говорить, в глубине его глаз зажегся тусклый свет. Тысяча иллюзий. Мгновенно духовная сила Дуань Линтянь слилась с его клеймо души, и он применил свой навык души. Иллюзорное пространство мгновенно окутано великого старейшину клана Чжу. Великий старейшина имел культивацию седьмого уровня стадии абсолютной пустоты. Тем не менее, он не был мастером нацертания и не понимал продвинутой силы. Поэтому умение души, тысяча иллюзий, которую Дуань Линтянь исполнил с помощью своей духовной силы седьмого уровня стадии абсолютной пустоты, спокойно подействовало на великого старейшину. Мгновенно великий старейшина был запечатан в иллюзорном пространстве двигаться словно безголовая муха. Внезапно великий старейшина резко обернулся и пристально всмотрелся в старшего молодого мастера. Этот ледяной холодный взгляд заставил старшего молодого мастера запаниковать. Великий старейшина, он почувствовал убийственное намерение со стороны старика и дрожа начал просить. Внезапно великий старейшина напал. Он взмахнул саблей и опустил ее на голову старшему молодому мастеру клана Чжу. Великий старейшина. Лицо патриарха побледнело, но когда он среагировал, желая спасти своего сына, было уже слишком поздно. Глаза старшего молодого мастера широко распахнулись, а его тело было разрезано на две половинки. Кровь брызнула в воздух, а разрезанный на две половины труп упал на землю. А-а-а! Мгновенно, волна громких и испуганных криков раздалась со стороны учеников клана Чжу. Очевидно, они были напуганы, увидев труп старшего молодого мастера клана Чжу. «Великий старейшина, ты почему-то убил моего сына?» Высоко в небе, глаза патриарха покраснели от гнева, когда он гневно кричал на великого старейшину. С другой стороны, два старейшины с шоком смотрели на великого старейшину. В этот момент они, казалось, забыли о существовании Дуань Линтянь, а тот, улыбаясь, смотрел на происходящее. Хаем, Дуань Линтянь злорадно улыбался. Только он знал, что именно ранее произошло. Ранее, в иллюзорном пространстве, он слил свое местоположение с местом, где старший молодой мастер клана Чжу. Поэтому, когда великий старейшина убил его в иллюзорном пространстве, снаружи он убил именно старшего молодого мастера вне иллюзорного пространства. Хаем, ты даже не можешь выдержать ни одного моего удара, но смеешь провоцировать наш клан? Ты просто стоял и смотрел смерти в глаза. Между тем, великий старейшина клана Чжу холодно фыркнул и убрал духовную саблю. Очевидно, он все еще находился в иллюзорном пространстве, построенном тысячу иллюзий, и до сих пор думал, что убил именно Дуань Линтяня. Эта сцена крайне сильно ошарашила патриарха клана Чжу. В его сердце возникла абсурдная мысль: великий старейшина убил не того человека. Два других старейшины переглянулись и не желали верить в происходящее. Шоу вот-вот должно начаться. По желанию своего сердца Дуань Линтянь мгновенно убрал иллюзорное пространство. Иллюзорное пространство разбилось вдребезги, и великий старейшина клана Чжу мгновенно пришел в себя. Но когда он увидел совершенно невредимого Дуань Линтяня перед собой, он как будто он увидел призрака. «Ты почему ты жив?» «Ранее, я очевидно, ведь, великий старейшина». Дуань Линтянь начал смеяться. «Вы ведь не думаете, что ранее убили меня, верно?» Из-за слов Дуань Линтяня выражение лица великого старейшины клана Чжу сильно помрачнело. «Кто, если не ты? Оглянись вокруг и посмотри сам». Дуань Линтянь прищурился и злорадно улыбнулся. Великий старейшина клана Чжу огляделся вокруг и заметил, что в воздухе остались только патриарх и два старейшины. Старший молодой мастер, который первоначально стоял позади них, исчез без следа. Самое главное, он заметил, что патриарх зло смотрел на него. Неужели? Его сердце дрожало, когда он говорил дрожащим голосом: «Я убил Цана». Старшего молодого мастера клана Чжу звали Чжу Цан. С юных лет великий старейшина относился к Чжу Цану, как к собственному внуку. Но теперь Чжу Цан умер от его рук? Нет, нет, нет. Глаза великого старейшины клана Чжу покраснели, и он, не переставая, начал мотать головой. В конце концов, он посмотрел на Дуань Линтянь и прорычал: «Это из-за тебя. Это все из-за тебя». Хотя он не знал, что именно произошло, великий старейшина подсознательно твердо верил, что все, что произошло раньше, было связано с этим молодым человеком в фиолетовой одежде. Великий старейшина снова напал на Дуань Линтяня, и его внушительная аура снова наполнила небо. Хаем, Дуань Линтянь презрительно ухмыльнулся. Тысяча иллюзий. Дуань Линтянь еще раз применил свою технику. Иллюзорное пространство вновь появилось и окутало великого старейшину. В следующее мгновение великий старейшина, казалось, обезумел и замахнулся своей саблей в сторону патриарха и двух старейшин. Поначалу, они трое едва справлялись с атаками великого старейшины. Постепенно они отступали. Великий старейшина рубанул саблей и убил одного из старейшин клана Чжу. «Старейшина Лян!» – закричали патриарх и другой старейшина. «Ты что ты сделал?» Теперь патриарх клана Чжу догадался, что странные события на его глазах были связаны с Дуань Линтянем. «Патриарх Чжу, не говорите, что я вас не предупреждал. Я ведь говорил, вас иногда одного решения достаточно, чтобы разрушить всю свою жизнь». Слегка улыбнулся Дуань Линтянь, но в глазах патриарха, Дуань Линтянь походил на улыбающегося дьявола. Великий старейшина снова размахнул своей саблей и убил и другого старейшину. Великий старейшина, это я. Остался только патриарх клана Чжу, и он бесконечно кричал, пытаясь остановить великого старейшину. Но великий старейшина сейчас находился в иллюзорном пространстве, созданное тысячей иллюзий Дуань Линтяня. Он не мог самостоятельно пробудиться. В конце концов, патриарх клана Чжу пошел по стопам двух других старейшин. «Я дарую вам быструю смерть». Дуань Линтянь исчез с места, а в следующее мгновение оказался позади великого старейшины. Свист. Он указал пальцем и забрал жизнь великого старейшины клана Чжу. Старший молодой мастер клана Чжу и все четверо высших экспертов клана Чжу погибли. Пространственное кольцо. Дуань Линтянь вспомнил, что забыл забрать пространственные кольца членов клана Чжу, и мгновенно спустился с неба. Вся арена боевых действий была покрыта кровью. Среди пяти трупов только один был целым. В окрестностях толпа учеников клана Чжу с бледными лицами смотрела на происходящее, а некоторых с более слабой психикой даже вырвало. Что произошло? Почему патриарх, великий старейшина и другие были убиты? Ученики клана Чжу совершенно не знали, что произошло. Там кто-то в небе. Вдруг раздался шокированный голос. Впоследствии все ученики клана Чжу увидели, как с неба спускалась фигура в фиолетовой одежде. Это был молодой человек в фиолетовой одежде с изящной осанкой. Но нынешние действия молодого человека в фиолетовой одежде ни в малейшей степени не соответствовали его стилю. Одетый в фиолетовую одежду молодой человек забирал пространственные кольца всех погибших экспертов клана Чжу. Глава 573. Мастер павильона. Он убил патриарха, великого старейшину и остальных. Ученики пораженно смотрели на Дуань Линтяня и оправились от шока только, когда Дуань Линтянь уже исчез. Такой молодой, а уже обладает силой, чтобы убить патриарха и старейшин. Кто он такой? Он, безусловно, является членом великих держав. Интересно, чем патриарх и старейшины его обидели? К счастью, у него не было намерения сделать шаг против нашего клана Чжу. В противном случае, наш клан Чжу, несомненно, был бы уничтожен. Ученики клана Чжу оживленно обсуждали, а многие из них даже ощущали небольшой затяжной страх в своих сердцах. Им повезло, что они избежали этого бедствия. Дуань Линтянь покинул клан Чжу и город Изобилия. Для него инцидент в городе Изобилия не стоил того, чтобы долго о нем переживать. Вскоре он вообще забыл о нем. Город Млечного Пути был самым процветающим торговым городом в династии Дархан, и также конечным пунктом назначения Дуань Линтяня. «У меня мало времени, и я не могу прямо сейчас направиться в столицу династии Дархан, если я не могу найти вечный корень в городе Млечного Пути или в городе Расцветающего Солнца в Империи Черного Камня, то мне просто придется ждать и искать». Дуань Линтянь направился в город Млечный Путь, опираясь на недавно купленную карту. По пути он нашел лес с огромным количеством демонических зверей и укротил с помощью своего навыка души летающего зверя седьмого уровня стадии абсолютной пустоты. Хотя скорость этого демонического зверя была ниже, чем у маленькой золотой мыши, она не сильно ей уступала. Дуань Линтянь культивировал, сидя на спине демонического зверя. Во время культивации Дуань Линтянь забыл о времени и проснулся только, когда демонический зверь разбудил его. «Я все еще не достиг барьера перед шестым уровнем стадии абсолютной пустоты». В настоящее время прошло еще 2 месяца, и культивация Дуань Линтянь улучшалась, пробиваясь к шестому уровню стадии абсолютной пустоты. Это город Млечного Пути. Сидя на спине демонического зверя, Дуань Линтянь посмотрел вниз и увидел город. Этот город оказался самым большим городом, который Дуань Линтянь видел в этом мире. С точки зрения занимаемой площади, даже если совместить имперский город Империи Черного Камня и город Расцветающего Солнца, они в лучшем случае займут половину площади этого города. Приближаясь к городу, Дуань Линтянь смог увидеть многочисленные быстрые фигуры, направляющиеся к городу Млечного Пути. Он видел как боевых мастеров, так и демонических зверей. Звери везли на себе других боевых мастеров. Дуань Линтянь медленно поднялся и позволил демоническому зверю провести его в город. В городе Млечного Пути имелось слишком много подобных Дуань Линтяню людей, поэтому он легко затерялся в толпе. Таким образом, Дуань Линтянь не привлек к себе много внимания. «Сперва я должен найти павильон сбора сокровищ и опубликовать задание», — подумал про себя Дуань Линтянь. Впоследствии он спустился с неба и остановил прохожего мужчину и вежливо спросил: «Старший, могу я спросить?» «Не беспокой меня, «У меня важное дело», — резко ответил мужчина. «Старший, я хочу спросить, где находится павильон сбора сокровищ?» Покачав головой, Дуань Лин Тянь улыбнулся, и в его руке возникла золотая купюра номиналом 10 тысяч золотых. «Иди вперед, затем поверни направо и иди до конца. Павильон сбора сокровищ находится там». Получив купюру, отношение мужчины кардинально изменилось, и рассказав парню, куда идти, он поспешно ушел. Он действительно реалистичен. Дуань Лин Тянь покачал головой и снова взмыл в небо. Встав на спингу демоническому зверю, он направил его вперед. Вскоре Дуань Лин Тянь прибыл к концу дороги. Повернув голову направо, Дуань Лин Тянь увидел большую табличку с золотыми словами. «Павильон сбора сокровищ». Дуань Лин Тянь только прибыл к двери в павильон, а его уже поприветствовали. «Гость, пожалуйста, заходите». Один из присутствующих почтительно поприветствовал Дуань Лин Тяня в павильоне. По дороге дежурный спросил Дуань Лин Тяня о причине его прибытия. Когда он узнал, что Дуань Лин Тянь пришел сюда для задания, он тут же привел его на третий этаж. «Гость, могу я узнать, за что вы хотите предложить награду, и что вы будете использовать в качестве награды?» Старик равнодушно посмотрел на Дуань Лин Тяня и спросил. «Вечный корень». Когда Дуань Лин Тянь описал вечный корень, как он это делал в городе расцветающего солнца, он специально нарисовал картину вечного корня. Впоследствии Дуань Лин Тянь достал духовный меч четвертого ранга и передал его старику. Старик подозрительно воззрился на духовный меч. Вжух! Влив в меч приворотную энергию, рядом с двумя древними драконами в небе над ним появился еще один древний рогатый дракон и 2000 древних мамонтов. Первый уровень стадии посвящения пустоты. Слегка удивился Дуань Лин Тянь. Войдя, он не распространял свою духовную силу, поэтому то и не знал уровня культивации этого старика. Поэтому он и удивился, когда старик раскрыл свою культивацию. Как и ожидалось от павильона сбора сокровищ в самом цветущем городе династии Дархан, старик, который просто проводил регистрацию за прилавком, уже являлся экспертом стадии посвящения пустоты. Дуань Лин Тянь был шокирован, но старик шокировался сильнее. Усиление 60%, жесткие черты лица старика немного разровнялись, и он с благоговением смотрел на меч в своей руке. Старик посмотрел на Дуань Лин Тянь, слегка кивнул. «Старший, сделайте это для меня». Старик кивнул и тихо заговорил. «Предоставив духовное оружие четвертого ранга, ты избавишься от административного сбора 3 месяца спустя. Независимо от того, что вам нужно, ты сможешь положиться на эту половику нефритового орнамента, чтобы обменять свое духовное оружие». Когда он закончил говорить, старик передал половину нефритового украшения Дуань Лин Тяню. Правила были точно такими же, как и в павильоне сбора сокровищ в городе расцветающего солнца империи Черного Камня. Духовный меч четвертого ранга, усиливающий на 60%, сопровождающий, который привел сюда Дуань Лин Тяня, ошеломившись, смотрел на меч и будто бы превратился в каменную статую. Согласно его знаниям, в династии Дархан не было ни одного мастера оружия четвертого ранга, который мог создать духовный меч с усилением в 60%. «Спасибо, старший». Дуань Лин Тянь слегка улыбнулся и кивнул старику, а затем он призвал демонического зверя и ушел. Духовное оружие четвертого ранга, усиливающее на 60%, может ли быть, что он связан с тем человеком? Подожди. Исчерпав всю свою жизнь и приложив неимоверные усилия, он смог создать только 2 духовного меча четвертого ранга, усиливающих на 59%. Только возникшая мысль сразу была сметена стариком в сторону. В его глазах парень в фиолетовой одежде выглядел крайне загадочным. «Ты, быстро возьмите эту фотографию и приклейте ее на доску объявлений в главном зале. Затем объявите, что независимо от происхождения, как только этот человек сможет предоставить лекарственный материал с картинки, он сможет получить духовный меч четвертого ранга с усилением на 60%. Старик перевел взгляд на дежурного и с серьезным выражением на лице подтолкнул того к действию. «Да», — ответив, дежурный поспешил вниз. Старик тоже вышел из-за прилавка и направился к лестнице, ведущей на верхние этажи. Через некоторое время он прибыл в комнату на 5-м этаже. «Мастер павильона». Старик остановился снаружи и поклонился. Павильон сбора сокровищ являлся бизнесом династии Дархан. Он распространял свое влияние на всю династию Дархан. Даже если это были различные империи, в каждой из них имелись ветви павильона сбора сокровищ. В каждом филиале павильона имелся мастер павильона, и город Млечного Пути не был исключением. Мало того, что город Млечного Пути был самым процветающим торговым городом в династии Дархан. Мастер павильона филиала был даже экспертом с шокирующей силой, и никто не знал, насколько силен этот мастер павильона. Тем не менее, несмотря на то, что в филиале павильона сбора сокровищ города Млечного Пути имелось много сокровищ, редко кто решался вторгаться внутрь, только от этого становился очевиден сдерживающий фактор в лице силы мастера павильона. «Входи!» – раздался звучный голос из-за двери. Когда старик вошел внутрь, в комнате спиной к нему стоял мужчина средних лет. «Тебе что-нибудь нужно?» Мужчина средних лет обернулся, и казалось, будто в его глазах промелькнула молния. «Мастер павильона, посмотрите на это!» Хотя по возрасту старик годился этому мужчине в отцы, стоя напротив него, он почтительно и уважительно отнесся к мужчине. Замолчав, в его руке возник духовный меч. «Это?» Мужчина средних лет поднял руку, но не делая каких-либо действий, духовный меч поднялся с рук старика и опустился в руки к мужчине. Как будто его притащила бесформенная сила. Если бы Дуань Линтянь был здесь и увидел эту сцену, он, несомненно, был бы крайне шокирован. Потому что только что мужчина показал способность брать что-то издалека. Провести подобное со стороны казалось легким, но на самом деле это было чрезвычайно трудно. Боевые мастера с огромной силой могли проводить подобные движения. Но, старик, из рук которого только что поднялся духовный меч, и который оказался в руках мужчины, ни капли не удивился и будто совершенно к этому привык. Взгляд мужчины средних лет опустился на духовный меч. Через некоторое время его глаза резко прищурились. Какая глубокая техника создания оружия! Этот духовный меч четвертого ранга, по крайней мере, способен усилить силу на 59%. Неужели, это шедевр того старика? Пробормотал мужчина. Старик ни капли не удивился тому, что мужчина сумел определить свойства меча одним только взглядом. Потому что он знал, что мастер павильона был мастером оружия четвертого ранга, и был одним из пяти мастеров оружия четвертого ранга, известных во всей династии Дархан. Стоп, вскоре мужчина средних лет покачал головой и пробормотал. Я видел оба оружия, изготовленных тем стариком, и среди них не было духовного меча. Может быть, это его недавняя работа? Закончив бормотать, он посмотрел на старика. Кто поместил этот меч в наш павильон? Это был молодой человек. Почтительно сказал старик. Он предложил его в награду за выполнение задания. Если человек сможет предоставить нужный ему предмет, он готов расплатиться с ним этим духовным мечом. Глава 574. Вызывая переполох. Кроме этого, мастер павильона, этот духовный меч не усилит на 59%. Старик посмотрел на мужчину и будто бы что-то вспомнил. Не усилит на 59%? Мужчина нахмурился, а затем снова поднял меч. «Может быть, я ошибаюсь? Этот духовный меч имеет обманчивую внешность?» «Нет». Старик покачал головой и горько рассмеялся. «Мастер павильона, этот меч духа не только обеспечивает усиление 59%, он может усилить эксперта на 60%. 60%. Слова старика вошли в уши мужчине, и они словно поразили его громом. «Усиление на 60%?» Вскоре на лице мужчины всплыло серьезное выражение, и он начал испытывать меч. Влив в него первородную энергию, над ним появились древние рогатые драконы и древние мамонтов. В конце концов, он, наконец, убедился. Он действительно усилит на 60%. Лицо мужчины мгновенно покраснело, а его глаза, которыми он смотрел на духовный меч, замерцали ослепительным ярким светом. Его грудь вздымалась и падала, и он не мог успокоиться довольно долгое время. Старик не был удивлен тем, что мужчина потерял самообладание. По его мнению, поскольку мастер павильона был мастером оружия четвертого ранга, то увидев духовное оружие четвертого ранга с таким ужасающим усилением, его душа воспылала желанием. За что этот молодой человек предложил этот духовный меч? Мужчина средних лет посмотрел на старика с горящим взглядом и спросил его. Очевидно, он хотел получить этот духовный меч четвертого ранга. Если этот меч попадет ему в руки, то он верил, что тщательно изучив его, он, возможно, сможет улучшить свои навыки в дао создания оружия. Возможно, он сможет усовершенствовать духовное оружие с усилением 59% или даже оружие четвертого ранга с усилением 60%. Мастер павильона, этот молодой человек ищет лекарственный ингредиент. Он назвал этот лекарственный материал вечным корнем. Ответил старик. Вечный корень, нахмурился мужчина. Что это такое? Я никогда об этом не слышал. Даже мастер павильона не слышал об этом, опешил старик. Он с трудом верил в это. Мастер павильона был человеком, стоявшим на пике династии Дархан. Логически говоря, мастер павильона не знал о довольно малом перечне вещей. Говорил ли он, какими свойствами обладает этот лекарственный материал? Продолжил спрашивать мужчина. Да, старик кивнул, а рассказал все, что услышал от Дуань Лин Тяня. Более того, старик даже скопировал действия Дуань Лин Тяня и как он рассказывал о вечном корне. Характеристики вечного корня были чрезвычайно очевидны, и он формировался совершенно естественным образом. Обычный лекарственный материал в виде корня не мог бы вырасти в тех условиях. Какой своеобразный лекарственный ингредиент? Слегка шокированно произнес мужчина. Только услышав объяснение, он понял, что этот лекарственный ингредиент был необыкновенным. Выйдя из павильона сбора сокровищ, Дуань Лин Тянь не знал, что там произошло. В настоящее время он сидел у окна в ресторане и смотрел на оживленных людей за окном, а также боевых мастеров и демонических зверей стадии абсолютной пустоты, пролетавших мимо окна. Интересно, где сейчас эта мышка, молча переживал парень. Маленькая золотая мышь никогда не умела ориентироваться и была сметена с ориентира песчаной бури, поэтому Дуань Лин Тянь переживал за нее. Вскоре ему принесли блюдо, но у Дуань Лин Тяня не было аппетита. Вскоре ресторан наполнился людьми, и в нем стало шумно. «Эй, ты слышал? Павильон сбора сокровищ предлагает высокую награду за лекарственный ингредиент». За соседний стол село двое мужчин, и они начали беседовать между собой. «Разве люди не часто предлагают награды за лекарственные материалы? Что в этом такого странного?» Его товарищ наоборот считал это вполне естественным. «Хе-хе, ты ничего не знаешь», — покачал головой его сосед. «Знаешь ли ты, что указали в награду?» «Что?» — с любопытством спросил последний. «Духовный меч четвертого ранга», — ответил первый, но в его тоне также имелось и явное удивление. «Что?» Мгновенно упакованный ресторан зашумел. «Духовный меч четвертого ранга за лекарственный ингредиент? Это действительно правда?» Многие клиенты в ресторане не поверили. По их мнению, духовное оружие четвертого ранга было крайне редким. Как может простой лекарственный материал сравниться с ним? Даже если это был самый ценный лекарственный материал, его ценность блекла перед духовным оружием четвертого ранга. «Если все вы мне не верите, можете пойти посмотреть на главный зал на первом этаже павильона сбора сокровищ. Это объявление висит на самой заметной доске в главном зале». Мужчина средних лет мгновенно разозлился, когда многие в ресторане посчитали его лгуном. Когда они услышали его слова, недоверие в его сторону слегка поумерилось. Кто настолько щедр, чтобы на самом деле хотеть обменять духовное оружие четвертого ранга на лекарственный материал? Как только я наемся, то обязательно схожу и посмотрю, что за лекарственный материал требуется в объявлении. Да, если у нас есть вдруг окажется этот лекарственный ингредиент, то получим огромное состояние. Давай быстрее, пошли посмотрим. Многие люди начали быстрее глотать еду. Хе-хе, вы все должны побыстрее взглянуть. Если вы опоздаете, возможно, кто-то уже получит то оружие. Увидев эту сцену, мужчина средних лет засмеялся. «Да, я забыл сказать вам, оружие, обещанное павильоном сбора сокровищ, необычное оружие, духовный меч четвертого ранга, способный усилить на 60%. Молчание. После слов мужчины ресторан погрузился в смертельную тишину. Многочисленные взгляды одновременно устремились к мужчине. Через некоторое время, треск, треск, треск, треск, треск, чашки и тарелки попадали из рук людей на пол и разбились. 60% усиления? Ты уверен? Вскоре кто-то ахнул и, посмотрев на мужчину, спросил его, желая убедиться в своей догадке. Так указано в объявлении. Что касается доверия к павильону сбора сокровищ, думаю, вы все знаете о нем лучше меня. Они никогда ничего не преувеличивали, ответил всем мужчина. Ублюдок, я больше не могу ждать. Официант, счет. Мгновенно появились люди, которые спешно оплачивали свои счета и уходили. Спустя короткое время, в ресторане осталось всего два занятых столика. Кроме стола мужчин, занятым остался только стол Дуань Лин Тяня. В настоящее время эти два стола, казалось, чем-то выделялись. «Мм», мужчина слегка удивился, увидев занятый столик рядом. «Малец, ты не собираешься присоединиться к веселью? Возможно, у тебя окажется этот ингредиент». Дуань Лин Тянь поднял голову и слегка улыбнулся. «Возможно», ответив, Дуань Лин Тянь начал есть и пить. Присоединиться к веселью, если бы этот мужчина средних лет знал, что именно он предоставил павильону сбора сокровищ духовный меч четвертого ранга. Он бы наверняка не спрашивал его об этом. Похоже, я был прав, влияние павильона сбора сокровищ чрезвычайно велико. Предполагаю, что пройдет мало времени, а новость о том, что духовный меч четвертого ранга с усилением на 60% обменяют на лекарственный ингредиент, распространится быстро и далеко. Наевшись, Дуэн Лин Тянь заплатил за счет и ушел в гостиницу. 3 месяца спустя, независимо от результата, я должен буду покинуть династию Дархан и вернуться в империю Черного Камня. В противном случае, я не успею к началу соревнования между молодыми гениями империи Черного Камня, размышлял про себя Дуэн Лин Тянь. Дуэн Лин Тянь сидел с закрытыми глазами в бочке, из которой поднимался пар. Надеюсь, что золотая мышка уже вернулась в империю Черного Камня, думал в себе Дуэн Лин Тянь. Он никак не мог перестать беспокоиться о маленькой золотой мышке. Хотя маленькая золотая мышка осталась возле него после ухода малыша черного и малышки белой, за эти несколько лет он так и не встретил 2 маленьких питонов, и эта мышка постоянно находилась рядом с ним. Он уже давно полюбил эту маленькую золотую мышку и очень сильно ценил ее. Закончив купание, Дуэн Лин Тянь переоделся в сухую одежду и сел на кровать, скрестив ноги, готовясь начать культивировать. Употребив пилюлю укрепления пустоты, Дуэн Лин Тянь закрыл глаза и начал культивировать. Священная техника 9 боевых драконов, форма молниеносного змея. В течение всего этого времени Дуэн Лин Тянь планировал остаться в городе Млечного Пути и больше не выходить. Во-первых, он хотел спокойно культивировать. Во-вторых, он беспокоился, что в городе Млечного Пути появится малышка Золотце. Город Млечный Путь был слишком хаотичным. За несколько проведенных им дней в городе Млечного Пути, и он смог увидеть, как многие эксперты терял свои жизни. В городе прекрасно вживился закон джунглей. Прошло 2 месяца. Дуэн Лин Тянь подобрался к узкому месту. На этот раз Дуэн Лин Тянь провел 3 дня и 3 ночи, чтобы плавно и спокойно прорваться. Вжух! Первородная энергия вокруг Дуэн Лин Тяня бушевала и ревела. Свист! Когда он посмотрел на 8000 древних мамонтов над собой, то слегка улыбнулся. Я наконец-то прорвался. Дуэн Лин Тянь наконец облегченно вздохнул. Дальше будет 7-й уровень стадии абсолютной пустоты, и он станет еще одним критическим порогом. Если ничего неожиданного не произойдет, боюсь, что не смогу прорваться до начала соревнования между молодыми гениями империи Черного Камня. Надеюсь, что к тому времени смогу найти зацепки к вечному корню. Пилюля возрождения стала для него поворотным моментом, но, к сожалению, чтобы начать ее создавать, ему требовалось найти вечный корень, иначе пилюля так и останется его мечтой. Через месяц мне придется уехать, этот месяц я потрачу на изучение города и поиски мышки. В следующем месяце, помимо культивирования, Дуэн Лин Тянь изучал город. Конечно, он не искал неприятностей и намеренно избегал стычек с экспертами 9-го уровня стадии абсолютной пустоты. Если его провоцировал эксперт 8-го и ниже уровня стадии абсолютной пустоты, он не сдерживался и моментально убивал его. В настоящее время культивирование Дуэн Лин Тянь перешло на 6-й уровень стадии абсолютной пустоты, а его духовная сила на 8-й уровень стадии абсолютной пустоты. Если ему не встречался мастер начертания, он мог спокойно убивать любого эксперта ниже 9-го уровня стадии абсолютной пустоты. Бах! Труп упал перед Дуэн Лин Тянем. Это был эксперт 8-го уровня стадии абсолютной пустоты. Глава 575. Приумножая прибыль. Теперь, когда моя духовная сила прорвалась, иллюзорное пространство, построенное тысячами иллюзий, сможет проигнорировать продвинутую силу. С восторгом подумал Дуэн Лин Тянь, смотря на падающий перед собой труп. Теперь, даже если я пойду против Сули, я не буду бояться его продвинутой силы меча, обрадовался Дуэн Лин Тянь. Впоследствии Дуэн Лин Тянь повернулся и ушел, оставив лишь толпу боевых мастеров стадии абсолютной пустоты с ужасом взиравших на парня. Этому молодому человеку примерно 25 лет, но его сила на самом деле настолько ужасна. С его природным талантом и силой, он наверняка кто-то выдающийся из династии Дархан. Окружающие шептались между собой. Хм, Дуэн Лин Тянь только сделал несколько шагов и нахмурился. Затем, будто что-то заметив, он посмотрел в небо. Поняв, что в небе над ним никого не было, Дуэн Лин Тянь вздохнул с облегчением и продолжил идти дальше. Когда Дуэн Лин Тянь исчез, из-за облаков и тумана высоко в небе вышла высокая фигура. У этого малыша такая острая интуиция, он меня почти заметил. Это был человек средних лет, и он с удивлением взирал в направлении, которым исчез Дуэн Лин Тянь. Даже боевой мастер 8 уровня стадии абсолютной пустоты с продвинутой силой погиб от его рук. Довольно трудно найти обладателей такой силы в его возрасте. Все же мне интересно, кто именно он такой и как он связан с династией Дархан. Месяц времени прошел чрезвычайно быстро. В течение этого месяца, несмотря на то, что Дуань Линтянь намеренно искал маленькую золотую мышку, он вернулся с пустыми руками. Похоже, малышка-золотца не посетила в город Млечного Пути. Качая головой, Дуань Линтянь вышел из гостиницы. Теперь я могу только надеяться, что она уже вернулась в имперский город Империи Чемного Камня. Беспокойся о маленькой золотой мышке. Дуань Линтянь подошел к павильону сбора сокровищ. Прибыв к павильону, Дуань Линтянь ощутил некоторое предвкушение. Интересно, есть ли какие-либо новости о Вечном Корне? Дуань Линтянь глубоко вздохнул и вошел внутрь. Войдя в павильон сбора сокровищ, Дуань Линтянь увидел объявление на доске в главном зале, и на ней была даже имелась картина, на которой был нарисован Вечный Корень. Дуань Линтянь вздохнул и горько улыбнулся. В конце концов, он вернулся с пустыми руками. Он ясно понимал, что если бы кто-то нашел Вечный Корень, то его объявление уже давно было бы удалено с доски. А раз его объявление висело на доске до сих пор, это означало, что никто так и не нашел Вечный Корень. Гость. К парню тут же подошел работник и поприветствовал его. Дуань Линтянь вспомнил, что именно этот помощник 3 месяца назад привел его на 3-й этаж. «Приведи меня к старшему, я хочу вычеркнуть свое объявление». Через голосовую передачу обратился парень к помощнику. Помощник кивнул и повел его. Будучи свидетелем мощи духовного меча, который Дуань Линтянь поместил в павильоне сбора сокровищ, он знал, что Дуань Линтянь не был простым человеком. Иначе, откуда бы он обладал таким бросающим вызов небесам духовным мечом 4-го ранга? На 3-м этаже павильона сбора сокровищ Дуань Линтянь снова встретил этого старика. «Старший». Дуань Линтянь посмотрел на старика. «Ты намерен удалить свое объявление с вознаграждением?» — ошеломленно спросил старик, видя, что Дуань Линтянь вынимает половину украшения, которое он лично дал ему 3 месяца назад. «Да», — Дуань Линтянь кивнул. «Вероятно, за короткое время я не смогу найти должное, я подумаю о будущем». Впоследствии Дуань Линтянь к своему шоку увидел, что старик взглянул на помощника, и тот резко ушел. «Старший», — с недоумением спросил Дуань Линтянь. «Молодой человек, мастер павильона сказал, что если ты придешь с целью убрать объявление, я должен привести тебя к нему. Пожалуйста, следуйте за мной». Старик вышел из-за прилавка и позвал парня за собой. «Мастер павильона?» — Дуань Линтянь поднял брови. «Может быть, это из-за духовного меча 4-го ранга? Дуань Линтянь быстро догадался о причине. Когда он подумал о репутации павильона сбора сокровищ, Дуань Линтянь перестал беспокоиться о том, что мастер павильона что-либо ему сделает. Дуань Линтянь последовал за стариком и поднялся наверх по лестнице. «Старший, почему мастер павильона хочет меня видеть?» — с любопытством спросил Дуань Линтянь. «Молодой человек, я буду честен. Мастер павильона хочет видеть тебя, потому что он заинтересован в духовном мече 4-го ранга, который ты разместил в нашем павильоне», — прямо ответил старик. «Как и ожидалось», — подумал про себя Дуань Линтянь, прежде чем сказать. «Старший, если мастер павильона сможет найти Вечный Корень, я, естественно, отдам ему духовный меч 4-го ранга. Старик покачал головой и улыбнулся, но ничего не сказал. Вскоре старик привел Дуань Линтяня на 5-й этаж. Старик остановился снаружи и почтительно обратился. «Мастер павильона, гость, который разместил тот духовный меч 4-го ранга, прибыл. Пожалуйста, входи», — раздался звучный голос. Несмотря на то, что он не содержал никакой первородной энергии, он все же поколебал разум Дуань Линтяня. «Какая глубокая культивация», — прищурился парень. «Молодой человек, пожалуйста, войди», — сказал старик. А сам он стоял в стороне, словно опекун. Дуань Линтянь большими шагами вошел внутрь. Высокий мужчина средних лет в синей одежде стоял внутри. Дуань Линтянь высвободил духовную силу, чтобы узнать культивацию этого мужчины. Это почти мгновенно зрачки Дуань Линтянь сузились. Он заметил, что его духовная сила растаяла в теле мужчины, как если бы она вошла в клубок ваты, и ей негде было приложить силу. Он ощутил непонятное и непостижимое. Может быть, Дуань Линтянь был потрясен, и в его голове тут же возникла мысль, которую он не мог подавить. «Боюсь, только эксперт стадии толкования пустоты мог так повлиять на мою духовную силу». Тайно ахнул Дуань Линтянь, эксперт стадии толкования пустоты. Ты поместил духовный меч четвертого ранга в мой павильон? Прямо в этот момент мужчина обернулся и прямо спросил парня. Да, Дуань Линтянь кивнул. Вжух. Мужчина поднял руку и в воздухе появился духовный меч. Дуань Линтянь понял, что это был именно тот меч, который он 3 месяца назад отдал в павильон. Я сразу перейду к делу. Мужчина средних лет посмотрел на Дуань Линтянь и откровенно заговорил. Я заинтересован в этом духовном мече, но я пока не могу найти вечный корень. Дуань Линтянь нахмурился. Этот эксперт стадии толкования пустоты ведь не думает силой забрать этот меч, верно? В следующее мгновение Дуань Линтянь узнал, что тот задумал. Как насчет этого? Одолжи мне этот меч на 3 года. Ради компенсации твоих потерь, я могу создать еще один обычный духовный меч 4-го ранга и предоставить еще 2 духовных плода. Мужчина средних лет не жалел своих слов. Одолжить на 3 года, сделать духовный меч 4-го ранга и 2 духовного фрукта, вы мастер оружия 4-го ранга, Дуань Линтянь отреагировал и с удивлением в голосе спросил. Шипение. Практически в тот момент, когда Дуань Линтянь закончил, мужчина перевернул ладонь, и в ней загорелась прядь пламени синего цвета. Пламя синего цвета бушевало. Это было именно пламя для изготовления оружия 4-го ранга. Это пламя характеризовало мастеров оружия 4-го ранга. «Да, я мастер оружия 4-го ранга», — кивнул мужчина. «Значит, мастер павильона хочет позаимствовать мой меч, чтобы изучить его?» Дуань Линтянь пошел прямо в лоб. Он догадывался о намерениях мастера павильона. Все из-за того, что год духовный меч 4-го ранга мог усиливать экспертов на 60%, поэтому мастер павильона хотел изучить глубины и повысить свое мастерство в дао создания оружия. Именно. Мужчина средних лет кивнул, а потом спросил. Ты согласен? Если ты согласен, то я предоставлю компенсацию прямо сейчас. Кроме того, в течение этих 3 лет я сделаю все возможное, чтобы найти этот вечный корень. Излишне говорить, что условия мастера павильона сильно соблазняли и Дуань Линтянь с трудом противостоял им. Мастер павильона, я хочу узнать, какой духовный плод вы хотите мне дать? Спросил Дуань Линтянь. Запасающий пустоту фрукт, духовный фрукт пустоты, медленно произнес мастер павильона. Глаза Дуань Линтяня резко загорелись. Запасающий пустоту фрукт был драгоценным духовным фруктом и мог улучшать культивацию боевых мастеров стадии абсолютной пустоты, и он не уступал фрукту очищения пустоты, который он в прошлом поглотил. Что касается духовного фрукта пустоты, то он обладал еще более шокирующим действием. Это был духовный плод, который боевые мастера стадии толкования пустоты использовали для улучшения своей культивации, и имелась вероятность того, что боевой мастер стадии абсолютной пустоты просто взорвется, если прямо проглотит его. Дуань Линтянь никогда не употреблял эти виды в прошлом, и сейчас для него они, несомненно, были драгоценными сокровищами. Одолжить ему меч на 3 года, а взамен получить обычный духовный меч 4-го ранга и 2 духовных плода, кроме того, он также поможет мне найти вечный корень. В этот момент Дуань Линтянь взорвался от радости в своем сердце. Для него это было очень выгодно. В случае оружия до тех пор, пока у него будут материалы, он мог в любое время его доработать. Но духовные плоды были драгоценными сокровищами, которые можно было бы получить только по счастливой случайности, но не найти. Что скажешь? Взмахнув ладонью, в руках мастера павильона возникло 2 духовных фрукта. Кроме того, был еще один духовный меч. Мастер павильона. Дуань Линтянь посмотрел на мастера павильона. Я согласен с вашими условиями. Первоначально мастер павильона был слегка возмущен. В конце концов, хотя он и компенсировал Дуань Линтяню духовное оружие 4-го ранга и 2 духовных фрукта. Но, по его мнению, ценность духовного меча 4-го ранга с усилением на 60% была намного выше, чем ценность вещей, которые он отдавал ему. Соглашение Дуань Линтяня вынудило его вздохнуть с облегчением. «Мастер павильона, я побеспокою вас поиском вечного корня». Дуань Линтянь слегка улыбнулся, а затем небрежно убрал духовный меч 4-го класса и духовные плоды к себе в пространственное кольцо. «Материал этого духовного меча неплох, если я доработаю его, он точно так же сможет обладать усилением 60%. Подумал про себя Дуань Линтянь. Ему требовалось около 2 часов, чтобы усилить меч, предоставленный ему мастером павильона. И после он станет еще одним духовным мечом 4-го ранга высшего качества. В то время, этот духовный меч не будет ни капли уступать духовному мечу, оставшемуся в руках мастера павильона. Можно сказать, что он не только ничего не потеряет, а получил два духовных плода за каких-то 2 часа. Самое главное, что с помощью этого мастера павильона города Млечного Пути династии Дархан поиск вечного корня значительно возрастет. Можно сказать, что на этот раз ему на голову свалилось огромное состояние. Глава 576. 7 уровень стадии абсолютной пустоты. Не волнуйся, хотя я не смею гарантировать, что смогу найти вечный корень. Я постараюсь изо всех сил, пообещал мастер павильона Дуэн Лин Тяню. Спасибо, мастер павильона. Дуэн Лин Тянь поспешно поблагодарил его. Во всех различных династиях я могу считаться обладателем больших знаний, но я никогда не слышал о вечном корне. Мастер павильона горящим взглядом посмотрел на парня. Мне интересно, можешь ли ты рассказать мне об этом вечном корне поподробнее и какая от него польза? Конечно. Дуэн Лин Тянь слегка улыбнулся и небрежно сказал. Вечный корень – это лекарственный материал, который чем-то похож на острые когти феникса из легенд. Хотя это лекарственный материал, вечный корень может использоваться в качестве материала для создания оружия. Для создания оружия? Мастер павильона прищурясь глянул на парня. Да. Дуэн Лин Тянь кивнул. Я знаю мастера оружия 3-го ранга, он может использовать этот вечный корень в качестве основного материала для создания оружия 3-го ранга. Мастер оружия 3-го ранга, духовное оружие 3-го ранга. Спокойно лицо мастера павильона покрылось волнами волнения. Ты знаком с мастером оружия 3-го ранга? Дыхание мастера павильона стало поспешным. Он был мастером оружия 4-го ранга, и во всем династии Дархан или других династий, он был одним из сильнейших мастеров оружия. Он никогда не слышал, чтобы в других династиях появлялся мастер оружия 3-го ранга. Для людей разных династий мастер оружия 3-го ранга был легендой. Предположительно, мастера оружия 3-го ранга существовали в таинственных и непостижимых чужих землях.